Лев, а не кот. Я уже целый год в Реале. Я намного лучше говорю по-испански. Я чувствую себя намного комфортнее. Я верю, что впереди у меня очень хороший год. Мой год. В этом сезоне в Мадриде вы увидите настоящего Бензема. Признаюсь, в прошлом году на поле я отсутствовал. После переживаний, связанных с легкой во всех отношениях девушкой и отсутствием в сборной на чемпионате мира в ЮАР, Карим жаждет как можно скорее вернуться в строй. В начале августа 2010 года он объявляет о далеко идущих намерениях, не забывая сказать пару слов о новом тренере команды, португальце Жозе Мауринью. Человек, обыгравший с миланским Интером, казалось, несокрушимую Барсу Пепа Гвардиолы в полуфинале Лиги Чемпионов, а затем выигравший чемпионат Италии, меняет на посту Мануэля Пеллегрини. Президент Флорентино Перес находит первоклассного специалиста, чтобы помочь Реалу положить конец каталонскому господству в Ла Лига. Карим говорит о Мауринью. «Он отличный тренер, с ним у нас все точно будет хорошо. Он любит обмениваться мнениями со своими игроками, он победитель. Он вытянет из нас все по максимуму. Он попросил меня играть в мою игру, забивать много голов. Именно это я и намерен делать». Однако доверие Special One еще надо заслужить. Особенный с английского. Прозвище Жозе Мауринью, данное ему английской прессой. Как он позже признается, француз отнюдь не был его первым выбором. Вначале он предпочитает ему Криштиану Роналду и Гонсало Игуаина. Каковы же причины? У Карима нет инстинкта убийцы. Его стиль не соответствует задуманному плану игры. К тому же в предыдущем сезоне экс-леонец демонстрировал скованность. Ему не хватало масштаба, видения поля. Мауриньо в своей знаменитой ехидной манере однажды даже сказал об этом игроку на тренировке. «Послушай, Карим, а как случилось так, что в прошлом году не ты, а твой двоюродный брат играл за Реал Мадрид?» У португальского тренера явно имеется начальное предубеждение, но он прекрасно знает, что, несмотря ни на что, любимчик Флорентино никуда не денется, и ему придется иметь с ним дело. Верный своей репутации Мауриньо часто высмеивает Бензема и относится к нему слишком неровно. Иногда защищает его, подбадривает или делает комплименты, а в другой раз бросает ему открытый вызов перед товарищами по команде, а потом игнорирует или даже публично читает нотации. Так, в Лос-Анджелесе во время турне мадридского клуба по США Моур объясняет на пресс-конференции: «Бензема должен понять, что имеющегося у него потенциала и талантов недостаточно». Моур — еще одно английское прозвище португальца. «Нам не нужен тупой и вялый нападающий, нам нужен счастливый игрок». Он снова акцентирует на этом внимание уже в Мадриде в предсезонный период, на этот раз напрямую обращаясь к Кариму. «Ради тебя я должен назначить тренировку в полдень, потому что в 10 часов ты приходишь сонный, а в 11 часов ты еще не проснулся. О чем ты думаешь? Что ты до сих пор во Франции играешь?» Начало сезона 2010-2011 подтверждает особое отношение португальца. Карим, новый номер 9 Реала, Криштиану Роналду отказался от этого номера, чтобы взять номер 7 у Рауля, который уехал в Германию, будто приклеенный сидит на скамейке запасных в начальных матчах чемпионата Испании. 11 сентября он впервые выходит в стартовом составе против клуба «Осасуна». Он играет на левом фланге. Там более привычно видеть Ди Мария, а на 70-й минуте его заменяет новичок из Хетафе Педро Леон. Нет и нет, он, мягко говоря, не убедил Мауринью. Он возвращается на скамейку запасных на последующие 4 игры, включая первый матч Лиги Чемпионов против клуба «Аякс» из Амстердама. После победы над голландцами журналисты интересуются у главного тренера о судьбе Бензема. Он, как всегда, лаконичен. «Я все жду, когда этот смышленый Карим поймет, что ему нужно делать, чтобы играть больше. Видимо, не так это быстро до него доходит. Со скамейки запасных очень хорошо видно игру. Где защититься, где напасть, где пойти в атаку и все изменить». Он сообразительный, рано или поздно поймет. 21 сентября молодой форвард наконец-то забивает первый гол в сезоне в ворота команды «Эспаньол» из Барселоны. Через неделю он даже заявлен в стартовом составе против «Ассера», но снова покидает поле слишком рано, на 58-й минуте. Вместо него выходит Месут Озиль. Ему придется подождать еще месяц, прежде чем он снова попадет в стартовый состав. Происходит это 26 октября в 1/16 финала розыгрыша Кубка Испании. Матч, на первый взгляд, выглядит несбалансированным по силам. Мадридский монстр противостоит команде Реал Мурсия из 3-го дивизиона. Полное название — 3-й дивизион Королевской Испанской Футбольной Федерации. Сейчас это пятый по значимости дивизион Испании. С 1977 по 2021 год он был четвертым, а в год основания 1929 и по 1977 третьим и назывался Терсера. У Мауринью напрочь отсутствует желание переживать унижение прошлого сезона, случившееся в матче против Алькаркона, поэтому за день до матча он предупреждает игроков: «Кто завтра не выложится на поле по полной, я ставлю против его имени крестик и все, для меня он мертв». Затем он косвенно обращается к Кариму, так как французу впервые предоставлен шанс сыграть всю игру. Игрок, который не сможет сыграть хороший матч против команды третьего дивизиона, продемонстрирует мне полное отсутствие качеств, необходимых для роста в Реал Мадрид. Совершенно очевидно, что это не просто сообщение, это своего рода предупреждение и почти акт неповиновения президенту Флорентино Пересу, мечтавшему видеть француза на острие атаки. Таким образом, предстоящий матч на Кубок Испании для Бензема проходит под лозунгом «Забей или сдохнешь». И он не забивает, а на 63-й минуте даже уступает место Игуаину. На следующий день Марка на первой странице помещает фотографию Карима, сидящего на скамейке запасных, с заголовком «Он мертв». Неужели Бензема упустил свой последний шанс? Да. По крайней мере, испанская спортивная пресса в этом не сомневается и только рассуждает по поводу сроков. Случится это в зимнее трансферное окно или его дотащат до следующего лета. Чаще всего из-за горизонта всплывает клуб Манчестер Юнайтед, но упоминается также и туринский Ювентус. Тем не менее, француз стоимостью 35 миллионов евро еще имеет немалую поддержку внутри клуба, слышатся голоса в его защиту. Так спортивный директор Хорхе Вальдано напоминает всем, что Карим еще очень молод, и все должны дать ему время, чтобы повзрослеть. Бразилец Марсело Виейра, товарищ по команде, играющий в защите, удручен чрезмерным давлением на плечи Карима. Игуаину тоже потребовалось время, чтобы утвердиться в команде. Мы все стараемся помочь ему. Я убежден, что Карим станет ключевым игроком в этом сезоне. Накануне матча чемпионата с клубом «Эркулес» из Аликанте Мауринью вновь напомнил всем о сложном начале сезона номер 9. Он играет не очень хорошо, это совершенно точно, но жизнь в нем пока теплится, очевидно, пока он полноценный игрок команды. У нас очень хорошие отношения, мы продолжим работать вместе над тем, чтобы он улучшался и научился пользоваться имеющимся потенциалом. Впрочем, по мнению португальца, запустить процесс в силах только Карим. Тренер, подчеркивает Мауринью, это всего лишь помощник, он может немного подтолкнуть игрока, но именно сам игрок, а не кто другой, должен стать основным двигателем перемен. 30 октября 2010 года в матче против Эркулеса Бензема, кажется, берет судьбу в свои руки. Он воскресает. Карим выходит на поле на 76-й минуте и ключевым образом меняет ход матча. Следует поздравление от тренера. Он прекрасно сыграл, сделал 3 голевых передачи. Изменилась его динамика. Он сразу стал добавлять в атаке. Я очень счастлив. Неважно, что он не забил. Такой старт придаст ему уверенности и поддержит моральный дух. Испанская пресса, в среду утром объявившая о его смерти, уже через 3 дня объявляет о чудесном воскрешении. Сам футболист не спешит особо радоваться и скромно признает: «Я сыграл очень важный для меня матч. Отныне, я надеюсь, всем откроется все лучшее, что есть в Кариме». На первый взгляд, пока все идет удовлетворительно. В матче Лиги Чемпионов против Милана он выходит на последние 15 минут и на 93-й минуте помогает Педро Леону забить. Ничья 2-2. У Карима все прекрасно, он продолжает прогрессировать. «Он меняется, он счастлив, я им доволен», — говорит после матча Мауринью. Он далеко не единственный, кто пестует бывшего игрока Леона. Его товарищи по команде вновь проявляют к нему доверие. Это видно, например, 10 ноября в ответном матче на Кубок Испании против Реал Мурсии. Криштиану Роналду и Хаби Алонсо, как правило, отвечающие за выполнение пенальти, по собственному желанию оставляют ему выполнить ответственную задачу – забить 11-метровой штрафной и тем самым довести счет до 4-1. Горизонт для Карима, по-видимому, начинает проясняться. – Тем более, что его самый серьезный соперник в конце ноября оставляет поле свободным. Гонсало Игуаин получает травму спины. Обыкновенная поначалу боль в пояснице быстро превращается в симптом грыжи межпозвоночного диска, и Гонсало не может участвовать в ответном матче Лиги Чемпионов против Аякса. Бензема пользуется стартовым преимуществом и забивает первый гол. Матч закончился сокрушительной победой Реала 4-0. Затем наступает день Классико. Игра запланирована на 29 ноября на Camp Nou. Состав участников выглядит одним из самых сбалансированных за последние годы. Все ждут, что уж в этом году эстафетная палочка наверняка вернется в мадридский клуб. В столице вообще никто в этом не сомневается. Реал Мауринью прибывает в Каталонию со статусом лидера чемпионата. Его команда еще ни разу не проиграла и на одно очко опережает Барселону. Карим гордо выстраивается в линию в начале матча, и такое ощущение, что так и остается там стоять, являясь еще одним зрителем мастерского футбольного урока, преподносимого Барсой. «Это наихудшее поражение в моей карьере. Я никогда не проигрывал 5-0», признается после капитального разгрома Мауринью. Однако переварить это поражение не так трудно, потому что здесь мы видели одну команду на высоте, а другая сдалась и плавала себе где-то сбоку. Карим вновь упускает прекрасную возможность зарекомендовать себя хорошим игроком первого плана, но он не сдается. Стиснув зубы, он рвется в бой. 8 декабря в матче Лиги Чемпионов Реал выступает против Асера. Усердие игрока вознаграждается хэт-триком и аплодисментами Бернабеу. Но в глазах тренера этого явно недостаточно. 11 декабря 2010 года на пресс-конференции Мауриньо сочиняет басню о собаке и кошке. «Вот представьте, что вы отправляетесь на охоту, но у вас есть только кот. Но вы и пойдете с ним, потому что не можете охотиться в одиночку. Вот если бы у вас был классный пес, то охота была бы более удачной. Поэтому с котом вы, конечно, тоже охотитесь, но так себе худо-бедно». Какой изысканный способ находит особенный, чтобы объяснить разницу между котом Каримом Бензема и псом Гонсало Игуаином. Это также завуалированное сообщение для спортивного директора Хорхе Вальдано. Он очень хочет, чтобы Реал приобрел нового нападающего в следующем зимнем трансферном окне. Настоящего пса, забивного нападающего, который смог бы заменить Игуаина, выбывшего из строя на несколько месяцев. «Я не кот, я лев», – парирует Карим у микрофона радио «Онда Серо» 18 марта 2011 года. За 3 месяца для него все изменилось. Моур, наконец, получил то, что просил – центр форварда Эммануэля Адебайора. Но когда переход тогалесца из Манчестер-Сити в Реал Мадрид был окончательно оформлен, Карим забивает роскошный гол в ворота Севильи в первом матче полуфинала Кубка Испании. В этом действии есть все – талант, самообладание и решимость. 3 днями ранее, 23 января, Карим принес Реалу 3 очка в чемпионате против команды Мальорки. Тем не менее, ходят упорные слухи, что с Арсеналом уже достигнута договоренность об обмене Карима на Сеска Фабрегаса в следующем сезоне. Но, похоже, французу удается склонить чашу весов на свою сторону. Происходит это на поле первых подвигов, на стадионе Жерлан, в матче 1/8 Лиги Чемпионов 22 февраля 2011 года. Реал в очередной раз встречается с родным клубом Карима «Олимпик Лион». Молодой нападающий просит родителей не приходить на стадион, так как он не заявлен в основном составе. Его мать спокойно остается смотреть матч дома, но Хафиду, его отцу, на диване не сидится. С трибуны он наблюдает, как его сын выходит на поле на 64-й минуте. Леонцы пока держат ничью 0-0. Но уже через минуту Бензема отправляет мяч в ворота. Это 100-й гол в профессиональной карьере игрока. 66 за Леон, 22 за Реал и 12 за сборную Франции. На 83-й минуте счет сравнивает Бафе Гамис. Окончательный итог матча 1-1. Неплохая сделка для Реала перед ответным матчем в Испании. Но это даже не самое главное. Прежде всего, такой результат позволяет французу окончательно разогнаться в новом сезоне. В следующих 4 играх он забивает 3 дубля против Малаги, Расинг Сантадера и Эркулеса. В ответном матче с Леоном он снова играет одну из решающих ролей и забивает 2-й гол в матче. Защита Атлетика не устояла перед ним и в мадридском дерби. Результат – 10 забитых мячей всего за 8 матчей. Таким образом, с начала сезона Карим забивает 21 гол. Это сравнимо с показателями Давида Вилья, перешедшего в Барсу. Французская пресса вовсю приветствует метаморфозу Бензема. Экип пишет, что он самый успешный игрок в Реале. А Ле Паризьен подчеркивает, что к нему вновь вернулось состояние благодати, характеризующее его игру в Лионе. «Да, я нашел правильную ступень и играю в свой футбол», — подтверждает Карим. «Я нахожусь в очень хорошей фазе и добиваюсь успеха перед воротами. Я вспомнил, как я умею двигаться и бить. Мауринью в кои-то веки согласен с нападающим. Он изменился, это точно. Даже если на него оказали влияние его товарищи по команде, даже если я на него давил, а Зизу помог ему психологически, Главный виновник этих перемен — он сам. Эта метаморфоза, скорее всего, не произошла на пустом месте. 22 января 2010 года между двумя мужчинами произошел разговор тет-а-тет. Пока персона Карима обсуждалась всеми и вся, он сам попросил о личной встрече с тренером. Он отчаянно хотел узнать, почему Мауриньо не доверяет ему даже в отсутствие Игуаина. «Тренер, мне необходимо с вами поговорить», — начал Бензема. «Мне нужно играть. Дайте мне шанс, и вы увидите, каков я есть». Главный выслушал его и пообещал, что беспокоиться не о чем. На следующий же день Бензема выходит в стартовом составе против Мальорки, забивает и тем самым начинает новую страницу в майке Реала. Тем не менее, взятый разбег замедляется травмой левого бедра, полученной во время товарищеского матча между сборными Франции и Хорватии 29 марта 2010 года. Травма оказалась поверхностной, но она сбивает уверенный настрой, приобретенный игроком за десяток игр. В результате он пропускает две игры Ла Лиги и матч Лиги Чемпионов против Тоттенхэма. Это сразу же сказывается на установившемся, но еще довольно хлипком равновесии. Карим платит дорогую цену за упущенное, когда 17 апреля возвращается в строй. Очередной матч Реал Мадрид-Барселона. Команды сыграли в ничью, поэтому Реал помахал ручкой титулу чемпиона Испании. Карим в очередной раз играет чрезвычайно скованно, так что на 57-й минуте его заменяет Месут Озиль. Понятное дело, никаких подарочков от Мауриньо ждать не приходится. Карим пропускает три последних матча против Блаугранас. Блаугранас — синегранатовые, одно из прозвищ клуба Барселона. 20 апреля в финале Кубка Испании Реал выходит победителем благодаря голу Криштиану Роналду в дополнительное время. В этом матче Карим не сыграл ни единой минуты. Он также наказан и на оба матча полуфинала Лиги Чемпионов. На этот раз все завершается в пользу каталонцев. Такое решение главного тренера откровенно не нравится Зинедину Зидану, одному из первых сторонников Карима. Номер 9 все-таки заканчивает сезон на мажорном аккорде. Два гола в чемпионате против Валенсии и Сарагосы и дубль 21 мая в матче против Альмерии. Правда, там голы лились потоком, финальный счет 8-1. Занавес. Очевидно, что жизнь в сезоне 2010-2011 выдалась опять непростой. Кариму даже не удалось подержать в руках первый трофей эпохи Мауриньо, завоеванный в Кубке Испании, но его личный рекорд многообещающий. 26 забитых мячей и 9 результативных передач в 48 официальных матчах. Да, это еще далеко от рекорда Криштиану Роналду, 53 гола и титула лучшего бомбардира клуба, но Мауриньо вынужден признать, Карим не кот.